Глава 12. Утро началось со спешных сборов, ибо я традиционно до последнего не реагировала на призывы Камиллы встать. В конечном счете, сон — одно из немногих удовольствий, что мне остались. Но, увы, пришлось подняться, влезть в заготовленное горничное платье персикового цвета с нежными белыми кружевами, стойко не заснуть во время создания прически и макияжа и выбежать в сторону общей столовой. На этот раз я нигде не задержалась и успела войти в просторное помещение с обеденным столом за минуту до появления прислуги с подносами. Этого времени вполне хватило, чтобы поздороваться с остальными невестами и занять свободный стул рядом с Ариадной. «Как вы себя чувствуете, иномерянка Маргарита?» — поинтересовалась она тут же. «Если еще недавно во мне теплилась надежда спокойно поесть, то теперь она увяла окончательно. Ибо на меня уставились все. Еще и Альвирель, тонко улыбнувшись, проговорила. «Конь с поцелуями ночью не являлся? Вдруг это ваша судьба?» Хорошо, что столовые приборы в княжеском замке прочные. Ложка, за которую я уже успела взяться, не погнулась от резко сжатых пальцев. Откуда она знает? И только ли она? Я кинула быстрым взглядом остальных невест. Те едва сдерживались, чтобы сохранить на лицах вежливые улыбки, а не рассмеяться в голос. Они все понимали, о чем говорит блондинка. И кто такой болтливый? Кандидатуру Эрри Тара на место главного сплетника я отмела сразу. Не походил князь на любителя поболтать. Но помимо него свидетелями лобызаний мрака были Эдельвирс, Конюх и... отряд солдат. Неудивительно, что такая подробность добралась до любопытных женщин с молниеносной скоростью. Мне оставалось только мысленно ругаться и скрежетать зубами. В противоположность этому я растянула губы в змеином оскале, не хуже, чем у Альвирель, и наставительно проговорила. «Вы забыли, что эта примета работает только на новом месте? И нет, в отличие от вас, вопросы зоофилии меня не волнуют». Последнее прозвучало несколько грубее, чем стоило, но моя выдержка не справлялась с нарастающим раздражением и фривольным языком одновременно. Да и не я первая начала. «Ну-ну», — хмыкнула довольная блондинка и с наигранным удивлением и издевкой поинтересовалась. «Неужели всю ночь мучились кошмарами? С вашей-то смелостью и отвагой?» Сидевшая рядом с Альвирель девушка не выдержала и прыснула в кулак, после чего скомканно извинилась и вернулась к нарезанию гренки. Я же даже не смотрела в свою тарелку. От окружающих стало противно настолько, что захотелось встать и пойти помыть руки. По локоть. Я откровенно не понимала, как может забавлять чужой страх. Была бы возможность, я бы встала и ушла. Но мне требовалось ответить на удар. И я даже вдохнула поглубже для предстоящей нравоучительной речи, но меня опередили. «Знаете, госпожа Альвирель», — внезапно проговорила Ариадна. «Великие мудрецы и мыслители всех времен всегда соглашались в одном. Сострадание есть благодетель, доступное лишь благородным созданиям, обладающим высшей степенью разума». Я обернулась к своей соседке, одарив ту уважительным взглядом. Так изящно указать собеседнице на ее тупость я, пожалуй, не смогла бы. Альвирель тоже оценила шпильку в свой адрес и на мгновение, недовольно прищурившись, холодно ответила. «Сострадание к недостойным есть глупость». «Сострадание ко всем есть высшая степень духовного развития», не согласилась с ней Ариадна. «Излишние эмоции приводят к краху сознания. Разум повелевает миром», — недовольно припечатала Альвирель. «Разум без чувств губителен не только для окружающих, но и для своего носителя», — парировала Ариадна. Я даже и не думала встревать в их разговор, завороженная филигранностью обзывательств. «Пожалуй, пару фраз надо запомнить на будущее», — поставила я мысленную зарубку. Как приятно, что за завтраком столь прекрасные особы разбавляют скуку разговорами о высоком. Неожиданно раздался от двери голос Эдельвирса. Мы в едином порыве обернулись к незаметно вошедшему распорядителю. Старик, как всегда, тонко и холодно улыбался, так что трудно было понять, он тебе действительно рад или просто представляет твою скоропостижную гибель. «Надеюсь, вы все утолили голод и готовы к оглашению баллов за прошедший день». Проходя к месту во главе стола, он то ли поинтересовался, то ли поставил перед фактом. «Мы всегда готовы к этому», — опять за всех ответила надменная блондинка. Я же с тоской посмотрела на свою нетронутую гренку с яйцом и беконом. Аппетит так и не вернулся, поэтому отодвинула от себя тарелку. Одна из дежуривших в столовой служанок, правильно расценив мой жест, быстро подхватила блюдо и унесла. Вторая девушка подала чай со свернутой в подобие круассана булочкой. Вид пекарского изделия пробудил чисто профессиональный интерес. И пока советник готовился к своему выступлению, я решила препарировать пирожок. Осторожно разрезав его пополам, я подхватила одну часть и откусила. Желтый джем, который наполнял тесто, оказался из чего-то цитрусового, с приятной сладостью и кислинкой. Но вот послевкусие оставило во рту цедровую горечь. Чересчур много горечи на мой вкус. Ее я и так никогда не любила в сладостях, а тут либо у кондитера специфические предпочтения, либо он не пробовал приготовленную начинку заранее. Желание с ним пообщаться вновь подняло голову. Впрочем, может, это у меня были своеобразные пристрастия в еде? Я ненавязчиво обвела присутствующих быстрым взглядом, решив оценить их реакцию на поданное к чаю блюдо. Вот только вышколенные госпожи ни единым мускулом не выдали, что им не понравился пирог, и доели его до самой последней крошки, в отличие от меня. «Как вам десерт, девушки?» Тем временем внезапно поинтересовался Эдельвирс. Невесты на вопрос отреагировали удивительно слаженными улыбками, правда, вслух свое мнение высказать решилась лишь наша королева красоты. «Традиционный крендельон традиционно вкусен, господин Эдельвирс», — протянула Альвирель. «Традиционно?» — несколько удивленно переспросил советник и посмотрел на свой нетронутый круассан. Бесспорно, дворцовый кондитер привнес свои индивидуальные вкусовые ноты в это простое блюдо. Тут же поправилась она. Эдельвирс на этот маневр снисходительно улыбнулся, словно поощряя блондинку за столь филигранную уловку. «Рад, что вам понравилось угощение», — проговорил он и неожиданно обратился ко мне. «А как вам десерт, иномерянка Маргарита? В вашем мире есть что-то подобное?» Зачем он обратил на меня внимание, было кристально понятно. Чтобы загнать в неловкую ситуацию, выйти из которой победителем мне не представлялось возможным. Ведь как бы я ни ответила, у него появится повод снять с меня баллы и выставить в невыгодном свете. Скажу, что я от их крендельона без ума обвинит во вранье, ибо на тарелке местный пирожок лежал практически нетронутый. Скажу свое мнение как есть, выставит нетерпимый к местным традициям. Я задумчиво поджала губы, делая вид, что рассматриваю десерт, а сама подбирала правильные слова. Ничего дельного на ум не приходило. И я решила, если уж получить по шапке, то за правду. На земле есть похожее по виду пекарское изделие, называется круассан. Начала я издалека. В него, правда, добавляют разные виды начинок, и как таковой традиционный не существует. Они могут быть не только десертами, но и вполне полноценным блюдом, если сделать их с сыром и ветчиной. Есть еще одно отличие. Закручивается он немного иначе, отчего приобретает загнутую полумесяцем форму. «Как интересно. А вы неплохо разбираетесь в кулинарии». Цепко прищурившись, подвел итог моей короткой лекции Эдельвирс. «Образование обязывает», — с улыбкой гордо ответила я. «И как вы оцените наш местный крендельон с высоты своего образования?» И вот вроде советник никакой особой интонации в голосе не проявил, но я все равно почувствовала сарказм. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы отмахнуться от собственной мнительности и с мягкой улыбкой ответить. Я не знаю, какой на вкус должен быть традиционный крендельон, но конкретно этот представитель мне показался своеобразным. Либо это не очень удачный, на мой вкус, эксперимент, либо придворного кондитера что-то в этой жизни сильно расстроило, ибо горечь, призванная раскрасить послевкусие и подготовить рот к порции новой сладости, чересчур сильная и отбивает желание сделать второй укус. На дворцовой кухне работают лучшие повара, как бы невзначай указал Эдельвирс. «Не сомневаюсь», — согласилась я с ним. «И все остальные блюда потрясающие, а конкретно этот крендельон — исключение, которое только подтверждает правила». Я старалась как могла быть политкорректной. Вот только широкая довольная улыбка распорядителя сигнализировала, что я не справилась, и сейчас получу как минимум порицание. Каково же было мое удивление, когда дракон отодвинул от себя свой крендельон и проговорил: «Полностью с вами соглашусь. Десерт испорчен по моей просьбе». Я не без удовольствия заметила, как напряглись все невесты. Правда, дальше распорядитель вернулся на любимые рельсы и наставительно проговорил: «Княгиня обязана уметь терпеть легкие неудобства и никак не выказывать своего негативного отношения». Советник сделал очередную театральную паузу, за время которой я успела подготовиться к неизбежному уменьшению рейтинга. «Но не в своем доме». Вновь совершил внезапный вираж дракон, а вместе с ним и мои эмоции выполнили сальто. «Хоть и в будущем, и не во всех ситуациях. Княгиня должна уметь сохранять свое достоинство и не употреблять в пищу то, что считает невкусным. За проявление всех этих качеств эномерянка Маргарита получает плюс один балл к своему рейтингу. Все остальные...» Старик окинул заледеневших девушек спокойным взглядом и добил: «Минус один балл». За столом повисло молчание и шок. Я тоже не понимала, радоваться мне или готовиться к очередной подлянке. Эдельвирс же не придал произошедшему никакого особого значения и спокойно продолжил: «Теперь перейдем к оглашению баллов за основное испытание на конюшне. Первый и блестяще испытание прошли вы, госпожа Альвирель, за что получаете заслуженные 10 баллов». После комплиментов в свой адрес блондинка словно забыла про свой недавний прокол и одарила советника сияющей улыбкой. Неудивительно, ведь ее лидирующее положение сохранялось. Зато все остальные слушали распорядителя, затаив дыхание. Сложные испытания с животными знатно уплотнило рейтинг, поставив по несколько девушек на одну позицию. Так, на третьем месте оказалось трое невест, на четвертом — двое. Я должна была со своей заслуженной десяткой к ним присоединиться третьей. Вот только выдадут ли мне все мои баллы? Услышав свое имя, я невольно напряглась в ожидании чуда. И оно не заставило себя ждать. «Пусть с некоторыми особенностями и задержкой, но вы выполнили поставленную задачу, поэтому получаете заслуженные 10 баллов», — проговорил советник, обращаясь ко мне. Теперь моя улыбка была не менее сияющей, чем у Альвирель, которая вместе со всеми сдержанно одарила мой результат тремя хлопками в ладоши. Кроме этого, как только аплодисменты стихли, вновь привлек к себе внимание Эдельвирс: «Вы, чтобы пройти испытание, преодолели свой самый большой страх, проявили небывалую волю к победе и стойкость в следовании к своей цели, быстро сориентировавшись в неожиданно изменившихся условиях». Я едва сдержала нервный смешок. Все-таки Эдельвирсу не откажешь в умении переворачивать факты с необходимой ему выгодой. И вот уже я не просто трусишка, которая по дурости пренебрегла его требованиями, а самая настоящая отважная героиня. «За эти бесспорно важные для будущей княгини качества решено начислить вам еще...» Советник не обошелся без своей любимой театральной паузы, за время которой я едва не задохнулась, ожидая результата. и он оказался немыслимым. 10 баллов. Мне показалось, что я ослышалась. Вот только вытянувшиеся в удивлении лица других невест меня в этом разубедили, как и сам распорядитель. «Поздравляю с достижением первого места», — с улыбкой сказал он. А я усиленно вглядывалась в его глаза, желая убедиться, что он в добром здравии. Но кроме сдержанного довольства, ничего не рассмотрела и, прочистив горло, проговорила. «Спасибо. Неожиданно». «Заслуженно», — поправил меня старик и внезапно перевел внимание на тяжело дышащую и недовольно поджимающую губы блондинку, которую я подвинула с пьедестала на второе почетное место. «Вы чем-то недовольны, госпожа Альвирель?» Девушка встрепенулась и, запоздала, вспомнив о необходимой сдержанности, моментально натянула на лицо полностью бесстрастную маску. «Да», — уверенно и правдиво ответила она. Видимо, помнила о недавнем минусе за лукавство. «Я считаю начисленные баллы особой гостьи несправедливыми». «Желаете оспорить?» — заломив бровь, поинтересовался Эдельвирс. «Да», — снова не стала сомневаться невеста. Распорядитель предвкушающе улыбнулся и с величественным жестом предложил. «Ваши доводы». «А что, так можно было?» — прозвучала громогласная мысль в моей голове. «Теперь настала моя очередь сдерживать мимику и не позволять удивлению проявиться на лице». Правда, следующая догадка снизила уровень моего шока и позволила сосредоточиться. Эти дополнительные баллы начислил мне Эрритар, а Эдельвирс только рад забрать их обратно, чем сейчас и занимается. Иномерянка Маргарита испытывала страх на протяжении всего испытания, и я не верю, что она готова вновь подойти хотя бы к самой захудалой лошади. Она проявила неразумное непослушание, отказавшись выполнять ваши требования. И вместо того, чтобы отправить коня в конюшню, она ускакала на неуправляемом жеребце в лес, из которого вернулась только благодаря его светлости. Не вижу в этом никакого преодоления воли и стойкости. Каждое слово невеста чеканила так, словно забивала им гвоздь в крышку моего гроба. Мне откровенно стало не по себе. Я всем телом чувствовала приближение неизбежного падения обратно на дно рейтинга. При этом моя голова уже выстраивала возможные доводы в свою пользу. Раз уж мы начали играть в оспаривание, то поиграем вместе. Тем временем сделал вид, что размышляет над услышанным Эдельвирс. В ваших словах есть разумное зерно. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза на такую ожидаемую реакцию с его стороны, и лишь недовольно поджала губы. И зачем ему этот спектакль? Права была Градана, этот старик развлекается за мой счет как хочет. «И я бы к ним обязательно прислушался», — заверил блондинку седовласый дракон. «Если бы вы так же легко, как и иномерянка Маргарита, привлекли к себе внимание княжеского коня и оседлали его». Этим вы бы доказали, что это ничего не значащее действо, а наша особая гостья тем временем сможет продемонстрировать еще раз свое преодоление страха, подойдя, как вы выразились, к любой лошади. Готовы? На месте Альвирель я бы отказалась от столь щедрого предложения. И дело было вовсе не в моей фобии. Лицо распорядителя в этот момент выглядело чересчур довольным, а это, как я знала на личном опыте, ничего хорошего не сулило. Да и, помнится, с мраком смог справиться только его хозяин. Но блондинка, воодушевленная тем, что к ней прислушался сам Эдельвирс, естественно сказала. «Да, готово. Только предоставьте конфеты». «Как пожелаете», — согласился распорядитель с ее требованием. И спустя миг перед невестой стояла вазочка с различными сладостями. «Выбирайте любые». Я же никак не могла понять, к чему все эти телодвижения. Конечно, моя фобия никуда не делась, но подойти к копытному я точно сумею. Распорядитель не мог этого не понимать, а значит, и не собирался снимать с меня баллы. Но тогда зачем ему все это? Неужели настолько скучно? иномерянка Маргарита?» Неожиданно обратилась ко мне Альвирель, чем вынудила вздрогнуть и вынырнуть из своих мыслей. «Какие были у вас?» Я посмотрела на конфетницу. Ох, как же мне хотелось ее обмануть. Ведь в подобной ситуации она бы мне не помогла. Но стоило только представить, что уподоблюсь этой стерве, самой от себя стало противно. Правда, только я открыла рот, чтобы выдать ценную информацию о будущем лакомстве для мрака, Эдельвирс безапелляционно попросил. «Позвольте особой гостье самой выбрать необходимые сладости». «Конечно». С недовольным прищуром согласилась светловолосая драконица и передала вазочку в мои бразды правления. Фантиков, как были на моих конфетах, я заметила только два. Их отложила сразу. Еще несколько пришлось частично развернуть, убедиться, что они целиком шоколадные, и завернуть обратно. Я остановилась, когда количество угощений достигло 7 штук. Не хотелось, чтобы у мрака что-нибудь слиплось. Их и придвинула ближе к Альвирель. «Удачи!» — памятуя о норове черного коня, вполне искренне пожелала я. Альвирель брать все угощения не стала. Выбрала из них 3, напрочь проигнорировав те, что я отложила первыми. После чего зачерпнула еще парочку сладостей из конфетницы. Задумываться над чужой логикой я не стала, как и ждать безоговорочного доверия к себе. Глядя на все эти маневры, я стала подозревать, что цель советника — посмотреть, как мы будем действовать в столь неоднозначной ситуации. И уж как он в итоге начислит баллы, одному богу известно. Вряд ли в мою пользу. Мысленно хмыкнула я и забрала остатки невостребованных сладостей. На всякий случай. Как только подкуп коню был собран, Эдельвирс приказал следовать за ним и первым отправился на выход из столовой. Но все оказалось не так просто.